24. И их великое смятение и страх достигли области великого невидимого предка, а также области трех великих тройных сил. Но в 12 ионах мой свет сильнее, чем в этом мире среди вас, 8700 раз. И все ионы, и небеса, и весь их порядок задрожали от великого страха, который был в них, 25, потому что они не знали тайны, которая совершилась. И Адамас, великий деспот, и все деспоты, которые есть во всех ионах, начали тщетно бороться против света. Примечание. Будет достаточно отметить, что вышеприведенное описание дается Иисусом своим ученикам в тот момент, когда Он перенес их в их инициации в среднюю область воздуха на путях стези середины, которая ниже сферы, и что благодаря аналогии это весьма способствует пониманию обращения правителей, которые следуют далее. Некий намек на объяснение слова «деспот» дается на странице 76, нумерация страниц в книге Блаватской, где говорится о всех деспотических божествах, которые все еще не отказались от чистоты своего света. Термин «адамас» часто встречается в гнозисе афитов, и в философуменах 10.9 мы читаем, что наосцены, школа афитов, называют антропоса, человека, первым принципом Вселенной, архен универсум, а также сыном человека, и подразделяют его на три части, ибо они говорят, что в нем есть некий разумный, психический и коический физические принципы. И они называют его Адамас и полагают, что знание, которое он, Адамас, имеет о своем предназначении, есть начало нашего существа, способного познать Божество. Из всего вышеизложенного очевидно, что есть три Адаманта, из которых Адамас является низшим. В связи с этими деспотическими божествами, которые все еще не отказались от чистоты своего света, и от которых Иисус взял третью часть их силы, а также для прояснения последующего текста, читателям следует провести сравнение со станцией 6, шлокой 5 «Тайной доктрины», том 1. В четвертом цикле или повороте жизни и бытия вокруг семи меньших колес сынам приказали создать свои подобия. Одна треть отказалась, две трети повиновались. Конец примечания. И я изменил и судьбу, и сферу, которые являются их господами, и заставил их обратиться на 6 месяцев налево и 6 месяцев смотреть направо, осуществляя свои влияния. 26. Ибо по приказу первой заповеди и первой тайны, примечание «первая тайна», Иисус, который происходит от первой тайны Его Отца, также носит имя первой тайны. Иерархия эманаций в сокровище света, согласно первым трем книгам, состоит из невыразимого, называемого также божеством истины и внутренним внутреннего, а также из членов или слов с одной стороны и тайн невыразимого с другой. Во главе всех тайн стоит тайна невыразимого или первая тайна, именуемая также единственным, уникум, словом или логосом невыразимого. От нее исходит единственная тайна первой тайны, а затем 3, 5 и 12 других тайн. Конец примечания. Иеу, примечание. Иеу называется отцом отца Иисуса, причем отец Иисуса – это великий Саваоф, добро. Смотри Пистис София 14. Область Иеу – правая, а титулами этого принципа являются надзиратель света, первый человек, представитель первого статута и блюститель покрова. Обращаю также внимание на то, что в четвертой книге невыразимое, к которому Иисус обращает свои призывы, называется отцом всего отцовства. Мы имеем нисходящие последовательности эманирований трех отцов Иисуса, а именно невыразимое, Иеу и великий Саваоф. Дальнейшее объяснение значения этих трех отцов и трех жизней смотри в разоблаченной Изиде, том 2. Конец примечания. Страж или надзиратель света поставил их смотрящими налево на все времена и осуществляющими свои влияния и действия. И, сказав это своим ученикам, он добавил: «Тот, кто имеет уши слышать, да слышит». Когда Мария Магдалина услышала эти слова, сказанные Спасителем, всматриваясь с изумлением в небо в течение часа, пропуск. Примечание. Не следует смешивать Марию, называемую также Мариам, и Марией Магдалиной, с Марией, телесной матерью Иисуса. Эта Мария Магдалина обладала наибольшей интуицией, пневматичностью и была самым выдающимся из всех учеников. Из «Философумен» 5.7 мы узнаем, что школа наосценов считала, что они получили свое учение от Мариамны, который перед тем передал их Иаков, брат Господа. Ориген также, против Цельса, говорит о некой гностической школе, которая производила свое учение от Мариамны. Те, кому покажется интересным проанализировать полемику об этих трех Мариях, то есть Марии Магдалине, Марии сестре Марты и Аллафем Печерес, в том смысле, были ли они тремя различными персонажами или одной и той же личностью, следует обратиться к перечню авторитетных источников в патрологии Миня, том 24, колонки 541 и 542. Однако в эзотерическом смысле Мария-мать, Мария, сестра Марты и Мария Магдалины соответствуют Буддхи, высшему Манасу и низшему Манасу. Примечание. Или с воодушевлением в воздух Аега. Смотри об Адамасе, средней области воздуха, в комментарии к Пистисофии. 28. Никакой правитель не знает вещей, которые ты можешь делать с этих пор, с этого часа, поскольку правители поистине есть Египет, нечестивость АВ. Примечание: Египет, здесь иносказательный образ темного, телесного. Поскольку они – это бесплодный гиль, телесность, хаос, АВ. 29. И она, Мария, сказала: «Учитель, все те, кто знает тайну магии правителей всех ионов и тайны судьбы и сферы, так как научили их приступившие ангелы, если они вызывают их в своих таинствах, которые являются дьявольскими, магическими ритуалами, для противодействия добрым деяниям, достигнут ли они теперь своих целей в нынешнее время или нет?» И Иисус ответил и сказал Марии: «Они не достигнут их, как они не достигли их с самого начала, потому что я взял третью часть их силы. Они будут ошибаться в глазах тех, кто знает тайны магии 13-го эона». Примечание. Этот отрывок представляет величайший интерес, поскольку он показывает отношение школ посвящения к астрологии непосвященных и содержит намек на то, что влияние звезд, слова в кавычках, должно было иметь отношение лишь к физическому или гелическому человеку, тогда как те, кто знал таинство 13-го эона, то есть психики, были выше таких влияний. 30. Служители часа. Часовые астрологи. Я изменил их влияние, их 4 и 3 угла и 8 конфигураций. И когда наступило время числа Мелхиседека, великого держателя света, я укоротил их времена из-за моих избранников, ибо если бы я не сделал этого, никакая гелическая душа не могла бы спастись, но они бы исчезли в огне, который есть в плоти правителей. Примечание. То есть, иными словами, что кама-монасическая сущность погибнет в низших космических силах. Затем я взошел на небеса, к покровам 13-го эона, и его покровы сами по себе раздвинулись и открылись передо мной, и, войдя в 13-й из эонов, я обнаружил Пистис-Софию ниже 13-го эона, одну, и никто из них не кружился рядом с ней.